Глава вторая. Одинокие сердца. Поездка в глухую деревню стала для большинства членов семьи Лугининых полной неожиданностью. Июньским вечером, наблюдая за уставшим после рабочего дня мужем, Ольга вдруг предложила: «А давай бросим все и на пару дней отправимся с детьми в деревню, к моей тетке». Вадим озадаченно посмотрел на жену. Он очень любил Ольгу, но так уставал на работе, что порой напрочь забывал о том, что у него есть семья. Да и про собственное существование тоже забывал. Компания, владельцем которой он был, требовала много внимания и отнимала все силы. Вадим как раз обдумывал предстоящие завтра переговоры с поставщиками, когда супруга вдруг внесла в его хорошо спланированную жизнь хаос в виде неожиданного предложения. Ольга все свое время посвящала дому и детям. Она совершенно не разбиралась в бизнесе. Интересы супругов пересекались лишь в вопросах быта и воспитания детей. Однако Вадим смутно догадывался, что именно жена является ключом к его финансовым успехам. До знакомства с Ольгой в его жизни творилась полная ерунда, а после их встречи он словно нашел недостающую часть себя. С того времени ему начало вести. Конечно, понял он это не сразу. Однажды, несколько лет назад, Вадим упрекнул жену в том, что она ничего не делает. Он совсем не хотел ее обидеть. Его просто беспокоило, что красивая, умная и образованная женщина не стремится достичь чего-то большего. Ольга восприняла упрек мужа совершенно спокойно и вышла на работу. Сразу после этого все проекты и планы Вадима начали сыпаться, как карточный домик. Через несколько месяцев, почувствовав себя опустошенным и раздавленным, он попросил жену снова заняться домом и детьми. После этого дела Вадима необъяснимым образом наладились, а жену он больше никогда не упрекал и не пытался переделать. Именно поэтому на неожиданное предложение Ольги он в конечном итоге ответил: «Если ты хочешь поехать, я согласен. Но захотят ли дети?» «Не волнуйся», — успокоила его жена. «Детей я возьму на себя». Егор и Алиса согласились поехать с родителями, хоть и не сразу. Дочку удалось соблазнить возможностью рисовать с натуры красивые пейзажи, а сына — знакомством с троюродным дедом, человеком якобы необычайной силы. «Чудная все-таки идея пришла в голову нашей маме», сказала Алиса брату, когда тот зашел в ее комнату накануне отъезда. «Ты слышал что-нибудь об этих родственниках?» «Нет». Егор наблюдал за тем, как сестра собирает вещи. «У меня какое-то странное предчувствие». Алиса отложила в сторону альбом и взглянула на брата. «Какое предчувствие?» «Пока сам не пойму». Егор Лугинин пользовался любовью учителей с того момента, как в первом классе открыл рот и заработал первую пятерку. Учеба давалась ему легко. Иногда он даже скучал на занятиях и удивлялся, почему другие не могут понять таких, казалось бы, простых вещей. Ему достаточно было единожды прочитать параграф. Егор блестяще успевал по всем предметам. Он с отличием доучился до конца 10 класса, но при этом не выглядел ботаником. Занимался боксом, любил музыку, одевался опрятно и модно. Девчонки сходили с ума от его светло-русой шевелюры и голубых глаз, а он беззастенчиво этим пользовался. Семья Лугининых считалась благополучной. Отец обеспечивал безбедное существование, мать сидела дома и занималась какой-то женской ерундой. Егор в ее дела не вникал. А еще была младшая сестренка Алиса, его полная противоположность. Егор любил отца, мать и сестру, но, обладая недюжинным умом, удачливостью и красотой, не был счастлив. Ему уже исполнилось 17, а он не знал, кем хочет стать, куда приложить все эти знания и зачем ему вообще столько ненужной информации в голове. Все эти вопросы оставались без ответа, и глубоко внутри Егор завидовал сестре. В отличие от брата, Алиса Лугинина феноменальной памятью и выдающимися способностями к наукам не обладала. Училась кое-как, иногда даже сползала на тройке, отличалась невнимательностью и с трудом запоминала прочитанное. Из-за низкого роста и огненно-рыжих волос, доставшихся от матери, участь стать самой популярной девочкой в школе ей тоже не грозила. Прекрасно осознавая, что никогда не будет длинноногой и большеглазой моделью, Алиса в свои 14 обладала рядом неоспоримых достоинств. Она прекрасно рисовала и страстно мечтала стать выдающимся художником. Мечта жгла ей сердце и вела по жизни. Алиса рисовала на всем, что попадало под руку. Холсте, бумаге, планшете, обычных салфетках. Она посвящала этому каждую свободную минуту в школе, дома, на встречах с подругами. Даже ночью ей снились разноцветные сны. Эта целеустремленность и четкое понимание собственных желаний вызывали в старшем брате тихую зависть. Алиса же видела в умном и красивом Егоре идеал, недостижимое для себя совершенство. Забота о детях и доме волновала Ольгу Лугинину лишь отчасти. Основным ее занятием была магия. Женщина обладала удивительным даром усиливать способности других, если направляла на них энергию стихии огня. Но, естественно, она не могла просто взять и рассказать об этом мужу. Тайна касалась не только ее. Ведьмы и колдуны из телевизора вызывали у Ольги приступы смеха. Порой, глядя на бездельников, увешанных затейливыми, но бесполезными амулетами, она вспыхивала желанием устроить им настоящие чудеса, но быстро брала себя в руки. Порядочная ведьма никогда не станет торговать магией или тратить силы даром. Беспокойство мужа по поводу того, что она зарывает свои таланты в землю, вызывало у Ольги улыбку. Настоящая ведьма не станет гнаться за богатством и славой, ведь ее время слишком ценно для этого. Как жизнь ученого отдана науке, так и жизнь ведьмы посвящена магии. При этом ей вовсе не обязательно жить в нищете. Чтобы обеспечить комфорт в жизни ведьмы, существуют другие люди. Так, разглядев в муже коммерческую жилку и усилив ее стихии огня, Ольга позволяла Вадиму реализовывать амбиции, а взамен получала возможность спокойно заниматься тем, что было для нее действительно важно. Именно поэтому, когда Ольга вышла на работу, у ее мужа начались неприятности. Хорошо, что Вадим быстро, хотя и не без помощи, сообразил, что к чему, и оставил ее в покое. О своих способностях Ольга знала с 15 лет. Именно тогда ей передали древние знания. Магией в ее семье занимались испокон веков. Все родичи Ольги в той или иной мере обладали способностями, и она прекрасно осознавала, что этот дар перешел и ее детям. Только до определенного момента открывать им этого не стоило. На настоящих ведьм с давних пор объявлена охота, поэтому и живут они тихо, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. А доверить магию маленьким детям — все равно, что оставить их у открытого огня. Сейчас в роду, если не считать почти всемогущей великой хранительницы, было три сильных ведьмы. Сама Ольга и ее троюродные сестры — Маргарита и Анна. В юности они многое пережили, но последнее время в целях предосторожности виделись редко. Встречи двух и более ведьм могли иметь непредвиденные последствия в виде природных катаклизмов. Единственным безопасным местом для таких свиданий был уединенный дом неподалеку от полузаброшенной деревни Тутово, куда члены рода привозили своих повзрослевших детей для инициации и обучения. Вот туда-то Ольга и повезла семью, потому что время Егора и Алисы настало. Соню Королькову в школе называли королевой. Белоснежной кожей, большими синими глазами, пухлыми губами и черными блестящими волосами она походила на актрис из модных молодежных сериалов и была из тех девчонок, что вечно сводят парней с ума. Одноклассницы завидовали ей, но Соню волновали только шмотки и гаджеты, на которые она целыми днями тратила в интернете родительские деньги. Училась Соня так себе, и только для того, чтобы избежать нудных нотаций матери. Та работала судьей и позволяла дочери все, стремясь загладить вину за развод с отцом. Соня тайком презирала мать, считая, что та оказалась недостаточно хороша, чтобы удержать мужа. С отцом девочка последнее время виделась редко. После развода он обзавелся новой семьей, а от дочери по большей части откупался дорогими подарками. Соня быстро сообразила, как можно использовать родительское чувство вины себе во благо. В 15 она уже умела ловко манипулировать окружающими, закатывая истерики и обвиняя их во всех несчастьях. Особое удовольствие ей доставляло настраивать людей друг против друга. Как любой неуверенный в себе человек, пытающийся скрыть собственные комплексы, она быстро находила слабые места в других и безжалостно на них давила. Ее боялись и ненавидели, ею восхищались, а Соня чувствовала себя живой и значимой. Но если бы кто-то хоть раз искренне поинтересовался, чего она хочет, она бы ответила — любви. Порой Соня становилась ужасно одинока среди гор ненужных вещей, и она завидовала подругам, матери которых по-настоящему участвовали в их жизни. Завидовала и за это ненавидела еще больше. И вот неожиданно родная сестра отца пригласила Соню поехать в деревню. Сама не понимая почему, девочка сразу же согласилась. «Тебе там будет скучно», — пыталась остановить ее мать, ревнуя к бывшей заловке. «Все лучше, чем здесь», — грубо отвечала Соня, игнорируя обиду в голосе матери. Она и сама удивилась этому приглашению. С теткой они никогда не были близки и виделись только на праздниках в те далекие времена, когда родители еще жили вместе. Анна, так звали сестру отца, в отличие от других родственников, не испытывала по отношению к племяннице никакой жалости или чувства вины, а потому не поддавалась на провокации. Совместная поездка давала Соне возможность лучше узнать человека, которого ей пока не удалось подчинить, и сулила какое-никакое, а приключение. Поэтому, не обращая внимания на вялые протесты матери, девочка собрала сумку и стала ждать. Тетка заехала за ней ранним утром. Погода выдалась солнечной и безветренной, поэтому Соня заранее спустилась во двор и сидела там, лениво покачиваясь на скрипучих качелях. Припарковав машину, высокая светловолосая женщина подошла к племяннице и сдержанно приобняла. «Готова?» Соня кивнула. «Как мама?» Вопрос был задан больше из вежливости, чем из интереса. «Нормально». Бросив сумку на заднее сиденье, Соня устроилась спереди. Анна включила зажигание и, коротко взглянув на племянницу, неожиданно спросила. «Сколько тебе лет?» 15, растерянно ответила Соня. 16 в ноябре будет». «Тебе не кажется, что твой макияж немного ярковат?» Машина тронулась с места, а Соня надула губы. «Не кажется». Анна ответила ей невозмутимым взглядом поверх темных очков. «Как знаешь. Мне просто интересно, кого именно ты собираешься привлечь к себе в это прекрасное утро таким боевым раскрасом». Соня обиженно отвернулась и украдкой взглянула в зеркало. Пришлось признать, при дневном свете лицо действительно выглядело вызывающе. «Есть салфетка?» «В бардачке». Какое-то время девочка приводила себя в порядок, стирая лишнюю косметику с век. Женщина искоса наблюдала за этим. В уголках ее рта блуждала улыбка. «Так намного лучше», — похвалила она. «Теперь я знаю, что ты не только красива, но и умна». Соня долго разглядывала отражение в зеркальце, а потом спросила. «Зачем вы позвали меня с собой? Вы ведь меня совсем не знаете». Тетка улыбнулась. «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. И даже больше, чем ты знаешь о себе сама. Скоро тебе предстоит многое понять. Но сначала нам надо забрать еще кое-кого». Весело подмигнув смущенной племяннице, Анна повернула руль и, когда автомобиль свернул во двор, добавила. «Надеюсь, вы подружитесь». Получив предложение провести неделю у дальних родственников матери, Саша Хорошилов одновременно обрадовался и удивился, что о нем вообще кто-то помнит. В январе Саше исполнилось 16, но он чувствовал себя бестелесной тенью. Мать его давно умерла, а отец военный уделял сыну внимание только во время утренних нотаций. «Я в твоем возрасте мог отжаться 20 раз, а ты растешь как квашня», обычно твердил за завтраком подполковник Хорошилов. «Ни ума, ни силы. Как жить-то будешь? Тебя же заклюют. Все от матери». И подобные отповеди повторялись каждый день. Саша одновременно любил отца, как единственного родного человека, и ненавидел. А еще глубоко внутри верил, что тот прав. Он и сам чувствовал себя глупым, слабым и никудышным. Школьные предметы давались Саше с трудом. Он прогуливал уроки просто, чтобы в очередной раз не чувствовать себя полным ничтожеством. Ему хватало этого по утрам, когда отец в очередной раз пытался научить его жизни. Парень очень обрадовался, узнав, что двоюродная сестра матери хочет познакомить его с роднёй. Это было возможностью на несколько дней вырваться из-под гнета отца и отдохнуть от ощущения собственной никчемности. В ночь перед отъездом Саша долго рассматривал старый снимок, с которого смотрела молодая красивая женщина. Ему было всего 5, когда мама умерла от рака. С годами воспоминания неумолимо стирались из памяти. Он уже не мог четко воссоздать ее черты, но помнил смех, улыбку и теплые объятия. Обрывки этих образов приносили невыносимую боль, и его чувства к ней напоминали чувства к отцу. Он любил, ведь она была лучшей матерью на свете, и ненавидел, потому что она бросила его наедине с этим ужасным миром. Как бы он хотел, чтобы она была рядом. «Смотри, не опозорься там», — вместо прощания бросил отец. «Так точно». Саша был так рад отъезду, что пропустил унизительное напутствие мимо ушей. Радостное предвкушение слегка померкло, когда на переднем сиденье подъезжающей машины он увидел незнакомую девчонку. На вид она была его сверстницей, но под надменным взглядом синих глаз Саша почувствовал себя неуютно. Девчонка была красивой, даже слишком, и смотрела на него, как на пустое место. Ну вот, не успел уехать из дома, как снова почувствовал себя недоделанным. Какого чёрта? Саша раздраженно бросил сумку на сиденье, и когда машина тронулась, угрюмо уставился в окно. «Я рада, что ты смог поехать». Анна взглянула на него в зеркало заднего вида. «Эту красавицу зовут Соня. Она дочь моего брата». Парень из вежливости кивнул и растянул губы в улыбке, но женщина уже обратилась к спутнице. «Саша — сын моей двоюродной сестры». «Просто индийский фильм какой-то», — презрительно фыркнула девчонка. «Это еще не все. Вас ждет много сюрпризов и, надеюсь, приятных знакомств». Анна обворожительно улыбнулась. «Честно говоря, мне пришлось немного соврать вашим родителям». Соня и Саша, от неожиданности позабыв привычные роли королевы и лузера, обменялись встревоженными взглядами. «Не бойтесь, детки. Обижать вас никто не собирается», — пообещала тетка. Только племянников это ничуть не успокоило. У Анны Корольковой не было ни детей, ни мужа. Не потому, что она плохо относилась к мужчинам или детям, просто как-то не сложилось. Она была ведьмой, а ведьма не может позволить себе жить абы с кем. Кроме того, жизнь не оставила ее без дела. Пришлось тайно приглядывать за двумя племянниками. Дочерью непутевого братца и сыном рано умершей двоюродной сестры. Делать это было крайне сложно. Их опекуны, мягко говоря, способностями к воспитанию не отличались. Анне оставалось только делать все от нее зависящее и надеяться, что когда придет время, дети не будут окончательно испорчены и раздавлены. Будучи ведьмой воздуха, она умела направлять мысли других в нужное для себя русло, но так нельзя было поступать с будущими ведьмами и колдунами. Они должны разобраться во всем сами. Таков закон. Искоса взглянув на дремлющих подростков, женщина улыбнулась. Скоро они узнают правду. Она вспомнила, как когда-то сама была на их месте. Тощая, веснушчатая девчонка с прозрачными голубыми глазами и соломенными волосами впервые попробовала магию на вкус. И та оказалась слишком сладка, чтобы менять ее на что-то еще. Впрочем, любовь в ее жизни тоже была. Но болезненные воспоминания о том времени женщина старалась не тревожить. Она давно перестала переживать из-за отсутствия мужа и детей. Ее дальние родственницы ведьмы обзавелись семьями и, по-видимому, были счастливы. Но Анна предпочитала одиночество и магию.